Глава 8. Господь сказал Моисею: «Вели Аарону, пусть расставит лампы так, чтобы 7 ламп освещали пространство перед светильником». Аарон так и сделал, расставил лампы на светильнике, как повелел Господь Моисею. Светильник же был чеканный, из золота, чеканный от ствола до лепестка. Моисей изготовил этот светильник по образцу, который показал ему Господь. Господь сказал Моисею: «Отдели левитов от сынов Израилевых и соверши над ними обряд очищения. Вот что ты должен сделать для их очищения. Окропи их водой очищения, и пусть они обреют себе все тело и постирают одежду. И тогда они станут чисты. Пусть они возьмут быка и надлежащее хлебное приношение из пшеничной муки, смоченной оливковым маслом. Возьми также второго быка для очистительного жертвоприношения. Поставь левитов перед шатром встречи и собери всю общину сынов Израилевых. Когда ты поставишь левитов пред Господом, пусть сыны Израилевы возложат на них руки, и пусть Аарон вручит левитов Господу как дар сынов Израилевых, вознесенный пред Господом. После этого левиты могут совершать служение Господу. Пусть левиты возложат руки на головы быков, и эти быки будут принесены в жертву. Один бык как очистительная жертва, другой как всесожжение Господу. Это будет искупительным обрядом для левитов. Поставь левитов под начало Аарона и его сыновей. Вручи им левитов как дар, вознесенный пред Господом. Отдели левитов от сынов Израилевых. Левиты должны принадлежать мне. После этого, когда ты их очистишь и вручишь их как дар, вознесенный пред Господом, левиты могут пойти и служить при шатре встречи. Они отданы мне из числа сынов Израилевых. Я взял их себе взамен первого плода материнского чрева вместо всех первенцев сынов Израилевых. Все первенцы сынов Израилевых и первенцы людей и первенцы скота принадлежат мне. Я отделил их и освятил их для себя, когда убил всех первенцев Египта. А теперь я взял себе левитов взамен первенцев сынов Израилевых. Отделив левитов от всех прочих сынов Израилевых, я отдал их Аарону и его сыновьям. Левиты должны за всех сынов Израилевых совершать служение при шатре встречи. Они будут служить искупительной жертвой за сынов Израилевых. А сыны Израилевы не будут приближаться к святыне, чтобы их не постигла кара. Моисей, Аарон и вся община сынов Израилевых сделали с левитами все в точности так, как повелел Моисею Господь. Левиты очистились и постирали свои одежды. Аарон вручил их Господу как дар, вознесенный пред ним, и совершил над ними искупительный обряд, очистив их от нечистоты. После этого левиты стали служить при шатре встречи под началом Аарона и его сыновей. С левитами все было сделано так, как повелел Моисею Господь. Господь сказал Моисею: «Вот правило для левитов. С 25 лет левит должен нести служение при шатре встречи, а в 50 лет он свое служение прекращает и уже не должен служить. Он может помогать своим братьям, отвечающим за шатер встречи, но сам более не должен служить. Такие распоряжения ты должен отдать о служении левитов».